После того, как Валери отошел, Николс приблизился к Бруксу. «Вы что-нибудь дали ему, сэр?» — спросил он. «Ей-богу, он же убивает себя». «Он принял кое-что», — улыбнулся Брукс. «Я знаю, что он убивает себя». «Он тоже. Но он знает, зачем это делает. И я знаю, зачем. И он знает, что я это знаю. Во всяком случае, ему стало лучше. Не стоит волноваться, Джонни». Николс подождал на верхней площадке трапа возле лазарета, пока командир со своими спутниками вернутся с телефонной станции и первого отделения слаботочных агрегатов. Когда группа поднялась наверх, юноша шагнул в сторону, но Валери, взяв Николса под руку, медленно пошел рядом с ним. Они миновали канцелярию минно-торпедной боевой части. Валери коротко кивнул Карслейку, который числился командиром одной из аварийных партий. Тот, по-прежнему забинтованный до самых глаз, посмотрел на Валери диким, отсутствующим взглядом. Похоже, он не узнал командира. Ничего не сказав, Валери покачал головой, потом, улыбаясь, повернулся к Николсу. «Тайное заседание Британской медицинской ассоциации состоялось, не так ли?» – спросил он. «Ничего, Николс, не беспокойтесь. Это я должен беспокоиться». «Но почему же, сэр?» Валери, снова качнув головой, произнес. «Ром в орудийных башнях, сигареты в центральном посту, а теперь славные старые виски во флаконе из-под лизола. Я уже решил, что командир Брукс собирается отравить меня. Что за прекрасная это была бы смерть? Превосходное зелье. Примите извинения начальника медслужбы за то, что он посягнул на ваши личные запасы». Николс, густо покраснев, начал извиняться, но Валери прервал его. «Полно, мой мальчик. Какое это имеет значение? Любопытно, что же мы обнаружим далее. Торговлю наркотиками на шпилевой палубе или, не дай бог, танцовщиц во второй башне? Но кроме стужи и несчастных, голодных, измученных людей, они не обнаружили ничего». Николс заметил, что после визита Валери настроение моряков повышалось. Зато сами они совсем выбились из сил. Николс чувствовал это по себе. Ноги у него стали точно резиновые, он беспрестанно дрожал. Оставалось только гадать, откуда брались силы у Валери. Даже могучий Петерсон начинал сдавать. Не столько от того, что ему приходилось чуть ли не тащить на себе командира, сколько от возни с бесчисленным количеством задраек на дверях и люках, намертво схваченных морозом. Каждую из них приходилось отбивать кувалдой. Прислонясь к переборке, чтобы отдышаться после подъема из орудийного погреба первой башни, Николс с надеждой поглядел на командира. Перехватив его взгляд, Валери понимающе улыбнулся. «Можно сказать, мы уже закончили, дружок. Осталась только шпилевая. Полагаю, там никого нет, но все равно надо бы заглянуть». Они медленно обошли громоздкие механизмы, расположенные в центре шпилевой палубы, миновали аккумуляторную и шкиперскую, электромастерскую и карцер и оказались у запертой двери малярной, самого последнего помещения на корабле. Валери, протянув руку, машинально дотронулся до ручки двери и, утомленно улыбнувшись, отвернулся. Проходя мимо карцера, он вдруг откинул крышку иллюминатора, на всякий случай заглянул внутрь и пошел было дальше. Но, словно спохватившись, внезапно остановился и, круто повернувшись, снова открыл крышку глазка. «Господи боже, да это же Ральстон! Какого черта вы тут делаете?» — воскликнул он. Ральстон усмехнулся. Даже сквозь толстое стекло было видно, что улыбка безрадостна и не коснулась его голубых глаз. Жестом он указал на закрытый иллюминатор, словно желая сказать, что ничего не слышит. Валери нетерпеливо открыл иллюминатор. «Что вы тут делаете, Ральстон?» — властно спросил он, вперившись в матроса пронзительным взглядом глаз из-под насупленных бровей. «В такую пору и в карцере! Что же вы молчите, точно воды в рот набрали? Отвечайте же, черт побери!» Николс медленно повернул голову в сторону командира. Старик сердится? Неслыханно. Он мудро рассудил, что не следует в такую минуту попадаться ему под руку. «Меня заперли, сэр». Слова были достаточно невинны, но тон, которым они были произнесены, словно говорил: «Что за дурацкий вопрос?» Валерий чуть заметно покраснел. «Когда?» «В 10:30 сегодня утром, сэр». «Кто, позволю себе спросить?» «Старшина корабельной полиции». «По чьему распоряжению?» — с яростью спросил Валерий. Ральстон, не говоря ни слова, посмотрел на него долгим взглядом. «По вашему, сэр». «По моему?» — изумленно воскликнул Валерий. «Но я не отдавал приказа запереть вас в карцер». «Вы также не запрещали меня запирать», — спокойно произнес Ральстон. Валерий вздрогнул. Он допустил промах, совершил непростительную ошибку, и это было неприятно. «Где ваш боевой пост?» — спросил Валерий. «Торпедный аппарат левого борта, сэр». «Так вот почему прислуга была лишь у аппарата правого борта», — подумал Валерий. «Но почему... почему вас оставили здесь во время боевой тревоги? Разве вам не известно, что это запрещено, что это нарушение устава?» «Да, сэр». Снова едва заметная невеселая улыбка. «Известно. Но известно ли это старшине полиции, я не знаю». Помолчав секунду, он снова улыбнулся. «Возможно, он просто забыл про меня», — предположил Ральстон. «Хартли». Валери овладел собой. Голос его был ровен и угрюм. «Старшину полиции сюда, немедленно. Пусть принесет ключи». Закашлившись, он сплюнул кровь в полотенце и опять взглянул на Ральстона. «Я сожалею, что так произошло, мой мальчик», — произнес он, выделяя каждое слово. «Искренне сожалею». «Что с танкером?» — вдруг негромко спросил Ральстон. «Как? Как вы сказали?» Вопрос застал Валери врасплох. «С каким танкером?» «С тем, что был подбит утром, сэр». «Все еще движется в составе конвоя», — не скрывая изумления, произнес Валери. «Но сильно осел. А в чем дело?» «Просто интересуюсь, сэр». Улыбка юноши, хотя и была кривой, но все же это была улыбка. «Дело в том...» Он умолк на полуслове. Могучий, глухой рев разорвал молчание ночи. От удара взрывной волны Улисс резко наклонился на правый борт. Валери зашатался и потерял бы равновесие, не подхвати его расторопная рука Петерсона. Удержавшись на ногах, когда корабль качнулся, выпрямляясь в обратную сторону, командир с неожиданной печалью взглянул на Николса. Чересчур знакомым был этот звук. Николс посмотрел преисполненный жалости к умирающему человеку, на чьи плечи легло новое бремя, и в ответ медленно кивнул головой, нехотя соглашаясь с невысказанной мыслью, которую он прочитал в глазах командира. «Боюсь, что вы правы, сэр. Торпеда в кого-то угодила». «Внимание! Внимание!» В тишине, наступившей после взрыва, голос, доносившийся из динамика, установленного в шпилевой, прозвучал неестественно громко. «Внимание! Внимание! Командира срочно на мостик! Командира срочно на мостик!»